Глава 15. На следующий день Ая зашла в компьютерное логово Кирилла ЦУП и прямо с порога спросила Кира, как он отыскивает героев для агентства и каким образом получает о них информацию. Кирилл промолчал и бросил выразительный взгляд в сторону экрана, мол, и у стен есть уши. «Ясно», — кивнула Ая. «Тайна за семью печатями. Ладно, попробую разобраться сама, раз помогать мне никто не хочет». Чтобы подтвердить свою догадку, ей непременно нужно было пробраться в ЦУП в отсутствие отказавшегося ей помогать Кирилла. Но как это сделать? Войти в ЦУП можно было только по электронному пропуску Кира. Тогда Ая отправилась к Егору и честно призналась, что ей нужна помощь. Егор развел руками. «Ну, а я что могу сделать?» «Кирилл дружен с Тиной. А у тебя есть свои рычаги воздействия на Тину», — подсказала Ая. Егор остолбенел. «Что ты мне предлагаешь? Заставить Тину выкрасть у Кирилла пропуск? И вообще я не думаю, что это правильно — использовать Тину». «Значит, ты мне отказываешь». «Хорошо, справлюсь без тебя». «А ты, оказывается, ни перед чем не остановишься?» — усмехнулся Егор. «Да, меня ничто не остановит, если я намерена дойти до конца. А я тебе еще в самом начале сказала, что пойду до конца». Ее действительно ничто не могло остановить, она была готова на все. Даже на то, чтобы выкрасть у Кирилла пропуск. Технически провернуть этот план не составило никакого труда. Ая зашла в ЦУП и на манер Тины, стараясь не фальшивить, пропела: «Какой хороший котик!» Наклонившись, чтобы погладить кота, она ловко стащила лежавший на столе Кира пропуск. Все, пропуск у нее. Теперь еще раз повторить про хорошего котика. А главное — сказать Кириллу, что его срочно разыскивает Егор, исключительно по важному делу. Увидев на пороге своего кабинета неизменно унылого Кирилла и непривычно оживленную Аю, Егор удивился. «Вы чего?» Ая бросила на Егора выразительный взгляд и, стоя позади Кирилла, начала как-то странно жестикулировать. Егор мгновенно все понял. «Ах да, Кир, заходи, нужно кое-что обсудить». Ая тихонько прикрыла дверь кабинета Егора и быстро пошла к лифту, чтобы спуститься в ЦУП. Запущенные ею три монитора на столе Кирилла проснулись. И, чуть медленнее, включились несколько больших экранов на стене. Но дальше дело не пошло. Система потребовала ввести пароль. Ая огляделась. На столе было идеально чисто. Никаких приклеенных бумажек с паролями к монитору, вообще ничего. Только в углу стола, уткнувшись мордой в стопку книг о Гарри Поттере, дремал кот-лис. Ая наугад набирала комбинации самых ходовых паролей. Система не сдавалась. Экраны холодно светили. Проснувшийся лис насмешливо смотрел на Аю. В отчаянии Ая набрала еще несколько сочетаний. Бесполезно. Кот зевнул, потянулся и спрыгнул со стола. В прыжке лис задел стопку книг. Одна из них упала на пол. Ая машинально подняла книгу «Гарри Поттер и тайная комната». «Гарри Поттер». А Кир, наверное, Поттероман. А что, если внезапно ее осенило? Ая не причисляла к себе к Поттероманам, но книги о Поттере она любила. Во всяком случае, ей не составило труда сходу вспомнить самые знаковые понятия из Поттерианы. Пальцы летали по клавиатуре. «Поттер», «Гермиона», название школы, в которой учился Гарри. Не то, не то. А что с заклинаниями? Ая задумалась. Какое из них можно логически связать с запуском системы? С помощью какого заклинания в книге зажигают свет? «Люмос! Люмос! Зажгись!» Экраны зажглись. Ая переходила между открытыми вкладками, влезла в почтовый ящик Кира. Там было все. Да, ее догадка подтвердилась. В этот миг видеокамера на стене загорелась. Ая усмехнулась. Ее, можно сказать, поймали на месте преступления. Повернувшись к камере, она спокойно сказала товарищу Четвергу. Сто к одному, что он сейчас ее видел. Застукали? Честно говоря, мне не стыдно. Раз вам не стыдно проделывать такие штуки с людьми, почему мне должно быть неловко? Кстати, я, кажется, начинаю кое о чем догадываться. Возможно, меня пора устранять, потому что я подобралась к вам слишком близко. Помните, вы когда-то говорили «поиграем в кошки-мышки»? Ну что, 1-1? Камера погасла. Ая вышла из ЦУПа. Она догадывалась, что товарищ Четверг постарается свести счет и сделает это быстро. Ей не пришлось долго ждать. Утром следующего дня, войдя в свой кабинет, она увидела на столе книгу. Это был роман Селлинджера «Над пропастью во ржи». Та самая книга, которую она девочкой читала в ночь, когда убили Дину. «Что ж, 2-1, — прошептала Ая. «Игра продолжается». В середине декабря сотрудники агентства собрались на совещание. Креаторы искали нового героя для новой истории. «Что там у нас?» — спросил Данила нарочито строгим директорским голосом. Тина отчиталась. «Заказы на исполнение детских новогодних желаний, необычные сюрпризы, пара розыгрышей для людей с хорошим чувством юмора и несколько романтичных заказов для влюбленных пар. Миллион алых роз, серенада, ужин в ресторане». Ая вздохнула. «Скучище». «А вот мы с Киром нашли кое-что интересное», — улыбнулся Данила. «Мне кажется, этот персонаж вполне может стать нашим героем. Итак, Сергей Рубанов, 42 года, владелец строительной компании LM International». На мониторе появилась фотография лощеного господина средних лет. Потом другая, на которой тот же господин выходил из дорогого автомобиля. И еще одна, где он был запечатлен на светском рауте в компании ослепительной блондинки. «Удивлены?» — хмыкнул Данила. «Я поначалу, взглянув на него, тоже подумал, у этого-то хмыря какие могут быть проблемы? Рожа масляная, дядя упакован, небось, сам может чудеса мешками раздавать. На несчастного никак не похож». А между тем Сергей Рубанов действительно ощущал себя вдребезги несчастным человеком. В последнее время, просыпаясь по утрам, проводя совещания в фешенебельном офисе своей преуспевающей компании, встречаясь с приятелями и даже засыпая рядом с подругой, красавицей Олей, Сергей чувствовал усталость и подступающую к горлу тошноту. Его все, решительно все достало. И в данную минуту, сидя в модном ресторане, Сергей жаловался на жизнь другу Константину. «Эх, старик, у меня больше не осталось желаний, только планы в ежедневнике», — с надрывом признался Сергей. «Вроде все сбылось, оказалось не то, не то». «Ну как не то?» — удивился Константин. «Бизнес стабилен, денег немерено, баба вон у тебя какая, хоть картины рисуй. Лёля!» «Вот она мне уже где!» — взвился Сергей и сделал характерный жест в области шеи, потому что объяснить приятелю словами суть своих претензий к Лёле ему было сложно. А претензии, собственно, заключались в том, что его исключительно красивая подружка Лёля оказалась автоматом для счавкивания денежных знаков. Вот он кидает и кидает в этот автомат усовершенствованной модели с блестящим дизайном крупные купюры, одну за другой. А загребущая Лёля хватает их своими накачанными рыбьими губами. И ведь не подавится стерва. А кроме купюр ее ничего не интересует. В том числе сам Сергей. «А мне бы другую женщину», — не выдержал Сергей. «Нежную, тонкую, бескорыстную, тургеневскую. Ну, где-то же они, наверное, есть?» Костя флегматично пожал плечами. «Может, и есть. А деньги? Ну что деньги?» — вздохнул Сергей. «Они реальны только до определенной цифры, и тогда это лучшие женщины. Шато Лафит урожая 63-го года, Бентли последней модели. Уверенность в завтрашнем дне и независимость. Но после увеличения количества нолей на твоем банковском счете начинается другая арифметика. Происходит, как это ни странно, обнуление. Деньги становятся абстракцией. Их столько, что они превращаются в абстрактные цифры на бумаге. И вот ведь какая штука. Оказывается, тебя больше нечем удивить. В сухом остатке лишь пресыщенность и усталость. Это чертово Шато Лафит отдает тухлым привкусом наскучившей тебе жизни. Бентли последней модели хочется разбить о ближайший столб. А вот этой курвистой Лёле, ходячему банкомату, врезать по ее красивой, бессмысленной физиономии. Ох, старик, ну не могу больше. Достало!» Подвел итог своим философским размышлениям Сергей. «Что именно?» — с иронией уточнил Константин. «Тоже пассажир Бентли последней модели». «Все!» — прохрипел Сергей. — Я бы своей жизнью махнулся хоть с последним бомжом. Уж лучше жизнь на какой-нибудь помойке, но чтобы с эмоциями, чувствами, желаниями, черт побери. Увы, мир так устроен. Человеку всегда чего-то не хватает. — усмехнулся Данила, закончив рассказ о Сергее. «Но в случае с нашим Рубановым речь идет о сильной жажде. Так вот, я и предлагаю ему помочь удовлетворить желание этого разочарованного принца по всем пунктам, устроить ему, так сказать, перезагрузку сознания. Чуваку настолько наскучила его сытая жизнь, что любая помойка кажется ему предпочтительнее. Ну так давайте помашем нашей волшебной палочкой и все ему организуем. А потом, не все же нам заниматься только трагическими делами, как в случае с Агатой. Давайте на этот раз немного пошалим. Предлагаю взять это дело и назвать его «Принц и нищий». Я, в сущности, уже все придумал. Пусть этот капризный принц попадет в нищие. Надо подыскать ему правильную помойку и правильную тургеневскую женщину, а потом разыграть этот сценарий по нотам. А ответственным за это дело предлагаю назначить Семена Чеботарева. Пора уже и нашему Семену сыграть свою карту, проявить себя». Семен пожал плечами. «Возражений не имею». «Отлично», — кивнул Данила. «Значит, передаю это дело на обдумывание нашим креаторам». После рабочего дня по пути домой Данила забрел в бар, чтобы пропустить пару стаканчиков. Попивая пиво, он смотрел в окно. Люди, машины, и все куда-то торопятся. В принципе, за 2 месяца своей московской жизни он начал привыкать к суете этого большого города. К его безразличию, к его монохромности. Океан, южное солнце, тропические краски остались далеко, в какой-то прошлой жизни. На улице пошел снег, щедрый, пушистый, все вокруг преображавший. Данила обрадовался. Как раз снега на юге ему порой не хватало. Наверное, снег был единственным, о чем он скучал вне родины. Глядя на снег, Данила сразу вспомнил свой родной уральский городок. Вот где сейчас, наверное, настоящая зима, сугробы по колено. И стоило ему подумать про снежную уральскую зиму, как в памяти ожили детские зимние воспоминания. Мороз, ослепительное солнце, посверкивающий снег, и они с матерью вдвоем катаются на горке. Мать, молодая, красивая, смеется, прижимает его к себе, кричит, когда их ледянку заносит на повороте. И оба совершенно счастливы. К сожалению, он редко видел мать веселой и радостной. В последние годы совсем редко. Ее что-то печалило, словно бы подтачивало изнутри. А что, он так и не узнал. Мать тщательно скрывала от него свои тайны. Вот и история с денежными переводами так и осталась для него загадкой. Кстати, деньги на его имя по-прежнему поступают. Даже странно, где бы он ни оказался, таинственный благодетель всегда в курсе его перемещений по миру. «А вдруг я сын какого-нибудь нефтяного шейха?» — усмехнулся Данила. «Еще стаканчик, и можно идти домой». По пути домой Данила прикидывал, как провести вечер. Посмотреть фильм, валяясь на диване и поигрывая на гитаре, или позвонить своей новой знакомой Лизе. Кудри, грудь 4-го размера и абсолютная сексуальная раскрепощенность. В конце концов, Данила, как истинный пофигист, счел, что проблему выбора можно легко разрешить, если выбрать все имеющиеся варианты. Гитара, Лиза и фильм. Все сразу в один вечер, — решил Данила. Но у судьбы на него были другие планы. Когда он уже собирался позвонить своей веселой подружке, его телефон зазвонил. «Мама?» — Данила поразился тому, какой у матери слабый голос. «Что-то случилось?» «Послушай, Дан, наверное, тебе лучше приехать», — запинаясь, сказала мать. «Я нездорова». «Что с тобой? Это серьезно?» — испугался Данила. «Ты приедешь?» «Да, я приеду завтра, сегодня». «Это хорошо», — вздохнула мать. «Я хотела тебе кое-что рассказать. Думаю, ты должен знать. Приезжай, я жду тебя». Данила натянул куртку и рванул в аэропорт. Из аэропорта, уже купив билет на ближайший рейс, он позвонил Ае. «С ума сошел», — возмутилась сонная Ая. «Не знаешь, что ночь на дворе?» Данила заторопился. «Послушай, я в аэропорту, я должен срочно лететь на Урал. Пока не знаю, сколько там пробуду. Моя мать серьезно больна». Голос в трубке мгновенно потеплел. «Конечно, Дан, поезжай. Если понадобится моя помощь, звони в любое время». Спустя паузу Ая добавила. «Держись. Пусть у тебя все будет хорошо». Тина любила праздники, и, несмотря на то, что особого новогоднего настроения в этом декабре у нее не было, ей хотелось добавить что-то праздничное, как щепотку пряностей, и в свою жизнь, и в жизнь окружающих. На днях Тина ездила к Зое в больницу, отвезла ей подарки. Оранжевый свитер, который связала сама, конфеты, печенье. Вчера она присмотрела новогодние подарки для Кирилла. А сегодня ей в голову пришла идея празднично украсить офис агентства. Тина притащила из дома елочные игрушки, гирлянды и с энтузиазмом взялась за дело. Помогать ей вызвалась милая девушка из бухгалтерии. Легкий характер, кудряшки и открытая улыбка. Барышни украшали зал для совещаний, когда туда вошла психологиня Кайгородская в строгом черном костюме и со своим обычным выражением лица распорядителя похорон. Ая пробуравила взглядом стоявшую на стремянке с гирляндой в руках Тину, отчего та вздрогнула и слегка пошатнулась. Кудряшка из бухгалтерии от страха тоже прижала уши. «Ничего, что я не в красном колпачке и не в тулупе Деда Мороза», — усмехнулась Ая и вышла из зала. «Какая же она злая», — сказала вслед Ае девушка из бухгалтерии. Тина вздохнула. «Может, она просто несчастная?» Ая как раз не любила праздники. А потому, увидев Тину, занимающуюся новогодними приготовлениями, ничего, кроме раздражения, не почувствовала. Правда, потом ее быстро и очень острой иглой кольнуло чувство вины. В кого я превратилась? В дочь Бориса Гойсмана? Ая знала, что отец никогда не церемонился с людьми и мало заботился тем, что они чувствуют. Люди были лишь винтиками, механизмами в его тщательно отлаженной системе. Она никогда не одобряла такого отношения к людям, и уж тем более не хотела быть похожей на отца. Не хотела, но стала. «Я холодна, эгоистична, бездушна, этому нет никаких оправданий», — выговаривала себе Ая. Душевную черствость нельзя списать на детские травмы и пережитую трагедию. В особенности ей было неловко от того, что она нагрубила Тине, которая уж никак не заслужила хамства. Ая подумала, что надо как-то загладить свою вину перед Тиной, пока не стало поздно. В последнее время ее не покидает чувство, что она ходит по краю пропасти. Один неосторожный шаг, и все закончится. А ей бы не хотелось остаться в памяти окружающих законченной стервой. В обеденный перерыв она вышла из офиса и дошла до ближайшего торгового центра. В одном из отделов Ая купила елочный шар сиреневого цвета, фантастической красоты и по фантастической цене. «Ручная работа», — заговорщицки шепнула продавщица. «Расписывал талантливый художник». Вернувшись в офис, Ая застала Тину на корпоративной кухне, где та варила кофе, и протянула ей шар. «Это тебе. Держи». Тина смотрела на Аю настороженно, как будто ждала от нее какого-то подвоха. Ая усмехнулась. «До чего ты дошла, Кайгородская? Люди тебя уже боятся». И миролюбиво сказала, что тоже хочет сделать вклад в праздничное оформление конторы. Тина улыбнулась, поблагодарила Аю и неожиданно предложила ей вместе выпить кофе. Ая кивнула. «Давай. Тем более есть разговор. Мы ведь с тобой тогда так и не договорили». За окнами шел снег. Две совершенно разные, как лед и пламя, женщины молчали. Потому что в силу их невероятной разности им было сложно понять друг друга. И все же Ая попыталась. «Послушай, Тина, тебе незачем ревновать Егора ко мне. Нет причины. Неужели ты не понимаешь, что я интересую его не как женщина, а как героиня для его очередной книги? Боюсь, что кроме творчества Егора вообще ничто не волнует». Ая знала, о чем говорит. Этой ночью она дочитала умный, тонкий, изящный, глубокий роман Егора «Час волка» и поняла, как талантлив Егор. Но вместе с тем ей было понятно, что талант такого масштаба требует от его обладателя бесконечного, предельного служения и обрекает его на неизбежное внутреннее одиночество. «Ты была права, Тина», — вздохнула Ая. «Егор необычайно одаренный писатель. Боюсь, в этом случае мы имеем дело с талантом. Но видишь ли, талант — абсолютно замкнутая система. Егору никто не нужен, ни ты, ни я, ни какая другая женщина. Я бы посоветовала тебе его забыть. Ну что с этими гениями делать в реальной жизни? Обслуживать их талант? Но есть ли у меня право давать тебе советы?» Тина удивленно хлопала глазами. Все это было как-то необычно и странно. Слова психологини, а главное то, что она оказалась нормальным человеком. Не найдя Аю в кабинете, Егор отправился ее искать. Конечно, меньше всего он ожидал увидеть ее распивающей кофе на кухне в компании Тины. Разумеется, он не собирался подслушивать их разговор, еще чего. Но, услышав свое имя, замер за приоткрытой дверью. «Так, стало быть, барышни говорят обо мне. Он не воспринимает меня как женщину», — донесся голос Аи. «Он видит во мне возможную героиню для одной из своих книг. Люди вообще интересуют его исключительно как рабочий материал. Ему никто не нужен, он самодостаточен». Услышав ее слова, Егор отпрянул от двери и ушел к себе в кабинет. Что-то соднило, болело в груди. «Как же ты не права, Ая?» Да, в самом начале их знакомства он заинтересовался ею, и это чистая правда, как любопытным персонажем, яркой героиней для его нового романа. Но чем больше он узнавал эту странную женщину с необычным именем Ая, которая в иных восточных языках трактуется как «знамение» и «чудо», чем больше они общались, тем вернее он подпадал под ее чары. В какой-то миг он начал, против своей воли, влюбляться в нее. И постепенно эта нечаянная влюбленность переросла в истинное, зрелое чувство — любовь. Ая действительно стала его чудом. Теперь все было иначе. Егор знал, что любит ее, и все другое больше не имело значения. Героиня его романа ожила, стала реальной женщиной, слабой, страдающей, нуждающейся в помощи. Сейчас у него была одна цель — помочь ей справиться с ее прошлым, спасти ее. В дверь постучали. В кабинет вошла Ая, тихо села напротив. Оба молчали. После того вечера в кофейне, когда она сказала, что еще не готова рассказать ему о своем прошлом, в их отношениях возникла какая-то напряженность. Егору даже казалось, что Ая избегает его. «Егор, я знаю, ты обижаешься на меня», — начала Ая. «Но поверь, я оценю твою дружбу и считаю тебя другом. Я решила рассказать тебе о той ночи. Пусть это будет знаком моего доверия». Егор замер. «Только не прямо сейчас. Мы вернемся к этому разговору после того, как я завершу важное дело». «Какое дело?» «Я должна встретиться с Четвергом. Я нашла его. Я знаю, кто хозяин агентства». Егор изумленно смотрел на Аю, ожидая разъяснений. Но их не было. «И как ты на него вышла?» — не выдержал Егор. «Это и есть самое интересное. Помнишь, я говорила, что главное понять, что объединяет всех сотрудников агентства? Так вот, теперь я это знаю». «И что же?» «Потом расскажу. После встречи с ним. Сегодня Четверг прислал мне письмо. Приглашение отужинать в его компании. Завтра вечером. В его космическом доме». «И что ты думаешь делать?» «Разумеется, отправлюсь на эту встречу». «Я пойду с тобой», — вскинулся Егор. «Нет», — отрезала Ая. «Он пригласил только меня». «Ну, прекрасно. Надеюсь, еда будет хорошей. И на сей раз он не станет разговаривать через экран». Егора переполняли самые разные эмоции. И удивление, и страх за Аю, и даже непонятная ревность и раздражение. Следующую фразу он произнес именно с раздражением. «Поздравляю, ты добилась своего, разгадала загадку». «Да, разгадала», — усмехнулась Ая. «Правда, в моей подтвержденной версии осталось нечто, что я пока не могу объяснить, кое-что не сходится. Так, самая малость. Дело в том, что человек, пригласивший меня на ужин, по моим сведениям, мертв. Во всяком случае, числится мертвым. Так что меня пригласил на ужин мертвец». «Это все, что ты мне расскажешь?» — вздохнул Егор. Тревога за нее пересилила ревность. Ая пожала плечами. «Пока да». Егор потрясенно смотрел на нее, не зная, что сказать. В какой-то миг у него мелькнула мысль упросить Аю позволить ему пойти с ней, чтобы защитить ее, быть рядом. Но, глядя на нее, упрямо сжатые губы, решительный взгляд, действительно ни перед чем не остановится. Он понимал, что все бесполезно, не послушает, сделает по-своему. В ней появилось что-то новое, какая-то отчаянность, решимость зверя перед прыжком. И что-то еще было не так с этой новой Аей. Ее словно обволакивал странный, одновременно сладкий и дурманящий аромат. Егор только сейчас осознал, что это духи. Ты стала пользоваться духами? Прежде за тобой такого не замечал. Тебе подходит этот аромат, чувственный, загадочный. Как называется? Шалимар, со странной усмешкой ответила Ая. Он именно что загадочный. Я пойду, мне пора. Прощаясь, она коснулась рукой его щеки. Жест нежности. Для снежной королевы просто неслыханная щедрость и смелость. Ая ушла, оставив за собой терпкий шлейф своих духов. Егор коснулся рукой щеки в том месте, которого коснулась рука Аи. Его сердце сжала ледяная тоска. У него почему-то было чувство, что он теряет ее. Может, уже потерял навсегда.